Глава 45. Пластик, железо и прочее. И вроде бы ты служишь. Ну понятно, вообще-то для родины мамы, но ведь и для себя тоже. Уже морской специалист 7 класса. Оклад не генеральский, но все же не сравнить с тем, что ты мог бы заработать там, в родном Арканзасе. И вроде уже туманом кроется то прошлое в окраинах Литл Рок. Молодежные черные банды ровесников, какие-то революционные лозунги. Для многих, как оказалось, просто прикрытие будущей преступной деятельности. Странно, как он тогда умудрился вырваться. Все-таки армия по призыву – дело в некотором плане полезное. Потом выяснилось, что и здесь, в вооруженных силах, существует Союз Черных Племен – СЧП. Вообще-то достаточно вялая организация в отношении действий. Все больше теория. Всякие заумности о целях существования рас, о корнях человечества, которые, оказывается, проистекают из юга континента прародины – Африки. И значит, черные – это самая истинная незагрязненная ветвь человечества. Остальные – налет, генетические отслоения от основного ствола. Нет, прямо о том, что недочеловеки не говорится. Намекается? Ну, тут кто как трактует. Мало ли, какая у кого голова. Понятно, параллельно это как-то накладывается на всегдашнюю песню о лучшей в мире и самой демократической стране, которая вроде бы уж никак не в Африке, тем паче не в Южной. И вообще, у флота своя специфика. Здесь, в Нейви, еще и морское братство. Даже какой-то отголосок старого. Человек против стихии. Однако это только долетает. Как-то в самом нутре большого авианосца влияние матери природы ощутимо не очень. Нужно баллов 10-12, дабы сюда добралось? Нет, разумеется, не рев. Вентиляционные, кондиционированные потоки перекрывают все это легко. Только качка. Да и то, это где-то на палубе. Да еще подальше от центра масс, она ощутима в достаточной мере. Здесь, в центре управления воздушным движением, идеальные условия для тех, кто мучается морской болезнью, но одновременно любит флотские привилегии и форму. Короче, бывают целые месяцы, в которые о СЧП ни слуху ни духу. Тем больше шок, когда снова сталкиваешься. Это как давняя болезнь. И вроде обостряется иногда и мешает, но уже так привык, что прямо гордишься привилегированно избирательным страданием. Но теперь СЧП прямо-таки ожил. Правда, как-то таинственно. Совсем уже втихомолку. Оказывается, прямо не верится, на него начаты гонения. Где-то какие-то активисты арестованы. Фильмовая революционная романтика налицо. И выясняется, в процессе словесной, не стереоэкранной, передачи новостей – это только брызги, рикошет от наступления этапа репрессий против истинной расы. Ведь куда рулит родимый Авраам Линкольн и все остальные звенья большой боевой линейки? Оказывается, именно туда, к прародине человечества. Похоже, эти ветви сучья основного генетического древа, всякие отклонения божественного кода в сторону отбеливания, решили не больше не меньше, а истребить носителей истинного лика и начать с самой сердцевины, с черных жителей матери прародины. Потом, со временем, разумеется, возьмутся и за остальных. Все равно после уничтожения основного звена они никогда не смогут доказать свою истинность. И их можно будет навсегда считать недочеловеками, которых приравняли к белым всего лишь из побуждений заботы о несчастненьких и увечных.